Глава 13. Дюпре облокотился на стул и потянулся. Стул и суставы полицейского хрустнули одновременно, так что он тут же спохватился и уселся ровно. Если он сломает стул, ему придется иметь дело с отделом инвентаризации, а снаряжение и оборудование у этих ослов крайне ограничено. Они будут долго и нудно выяснять, при каких обстоятельствах был сломан данный предмет мебели. И еще большой вопрос, выдадут ли новый. Так что, в конце концов, Дюпре дешевле выйдет самому купить этот чертов стул. Он взглянул на часы и сложил бумаги на край стола. Здесь не было ничего срочного, но он откладывал печатание полицейских отчетов последние несколько недель, а пурга была отличным предлогом, чтобы остаться на станции и наверстать упущенное. Превышение скорости, мелкие правонарушения и хулиганство. Отчеты позволили ему на время забыть свои тревоги об острове. Время, текущее в повседневных заботах, не позволяло ему расставить точки над «и» и подумать о перспективе. Когда вернется Мэйси, он съездит к дому Мэри Энн, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. Ему хотелось знать, почему она так спешила вернуться в Портленд, а с момента отъезда водного такси прошло уже достаточно времени, чтобы его проверка не выглядела связанной именно с этим. Возможно, ее спешка была как-то связана с Дэнни. Но если Дэнни был действительно болен, Мэри Энн следовало бы связаться с ним, чтобы организовать его экстренную транспортировку. Что-то тут нечисто. Он услышал, как дверь открылась, в холле раздались шаги. Дюпре давно просил власти поставить стойку на входе в холле, но никто и пальцем не пошевелил. Зимой это было не так важно. Но летом, когда учащаются случаи мелкого воровства, у двери офицера полиции порой толпилась сразу дюжина пострадавших, иногда вкупе с подозреваемыми. Он встал из-за стола и вышел в холл. Перед ним стояла симпатичная афроамериканка. Пальцы ее левой руки водили по краю Engine 14. На плечах непромокаемый плащ, голубые джинсы заправлены в блестящие сапоги, искусственный мех на воротнике слипся от подтаявшего снега. «Чем могу быть вам полезен, мэм?» Женщина посмотрела на него, ее глаза расширились. «Бог мой, да ты такой здоровяк!» — сказала Леони. Дюпре не отреагировал. «Я спросил, чем могу быть полезен, мэм?» «И я отвечу тебе, детка». Она отвернулась от двигателя, и Джо увидел у нее в руке пистолет с глушителем. «Можешь помочь мне своим большим и средним пальцами левой руки снять оружие с пояса? Как думаешь, справишься?» Дюпре уловил движение справа от себя, когда из тени заправочного фургона появился мужчина, крупный, рыжеволосый, одетый в плотно обтягивающую набивную голубую куртку. У него в руке поблескивал такой же пистолет с глушителем, и он был тоже направлен на Дюпре. «Давай», — скомандовал Брон, — «делай, как она велит». Дюпре медленно опустил руку на пояс, отстегнул кобуру, взял пистолет большим и средним пальцами, как ему сказали. Двух незнакомцев вовсе не напрягало это действо, и он почувствовал, как ёкнуло сердце. Он читал о таких людях в газетах, слышал по радио. Они были убийцами. Настоящими, хладнокровными убийцами. «Ложись на пол и брось мне свое оружие!» — приказал мужчина. Дюпре снова сделал, как сказали. Мужчина остановил пистолет ногой и подобрал его. Женщина тем временем заперла дверь станции. «Кто вы?» — спросил Дюпре. «Неважно», — сказал Брон. «Скажи мне, где твой напарник?» «Не знаю». «Не води меня за нос!» «Она на патрулировании. Я точно не могу сказать, где она сейчас. Свяжись с ней по рации». Мужчина и женщина двигались вместе на определенном расстоянии от Дюпре и действовали крайне профессионально. «Она вне зоны радиосигнала». Брон выстрелил, целясь левее Дюпре. Пуля пробила дыру в экране монитора на столе позади офицера полиции. «Почему ты думаешь, что я стану возиться с тобой, великан Андре? Свяжись с ней и вызови ее сюда!» Дюпре перевел взгляд с женщины на мужчину. Он не знал, работала ли теперь рация, но в любом случае в его планы не входило использовать ее. Мэйси не справится с ними, даже если он вызовет ее сюда. И, судя по тому, как обстоит дело, похоже, он с ними тоже не справится. «Я не могу этого сделать». «Ты хочешь сказать, что не станешь этого делать?» «Считайте, как хотите. Зачем вы это делаете? Брон улыбнулся с сожалением. «Не надо было тебе трахаться с его женой!» Он поднял пистолет и спустил предохранитель. «Не надо было этого делать!» И тут погас свет.